Глава 24. Шошана и Нита сидели за кухонным столом у Неты дома. Приближался полдень, они ощипывали курицу, которую один из соседей рано утром принес матери Неты. Мясо в их семье видели редко. Собственно, оно попадало к ним на стол, только если кто-нибудь из соседей из милосердия делился с ними. Сара вошла в кухню и остановилась. «Не знала, что Шошана у нас», — сказала она. «Да, мам, ты же не против?» «Конечно, я не против. Что за вопрос? Мы всегда рады видеть тебя в нашем доме, Шошана». «Спасибо», — сказала Шошана. «Неудивительно, что вы, девочки, лучшие подруги», — заметила Сара, присаживаясь к столу. «Вы знали, что до вашего рождения мы с мамой Шошаны дружили много лет? Вместе носили вас в животиках. Только представьте, как мы радовались, когда вы появились на свет с разницей всего в месяц. И обе девочки. Мы знали, что вы станете подругами». Но, конечно, в такой маленькой деревне, как у них, всегда ходили сплетни. И Шошана слышала большинство из них. Слышала, как люди говорили, что ее мать куда красивее матери Неты. Это была правда. И все знали, что именно поэтому Наоми выпала гораздо лучшая доля. Отец Шошаны был процветающим и уважаемым человеком. И хотя порой проявлял строгость, никогда не распускал руки, как Шломи, отец Неты. Шломи правил в семье стальным кулаком. По деревне ходили истории о том, как из дома Неты раздавались крики. Такие громкие и ужасающие, что соседям приходилось вмешиваться. Если Сара выходила на улицу, что случалось нечасто, у нее на лице были синяки. Что еще хуже, семья жила на грани нищеты. Все цокали языками, поминая Шломи и Сару. Говорили, что они жалкие бедняки, и у них совсем ничего нет. А еще говорили, что Шломи лентяй и не хочет работать. Он и правда всеми способами избегал любого труда. Даже сказал Рави, что физически не способен работать, чтобы его семье помогала община. Люди сочувствовали Нете, и она говорила Шошане, что стыдится этого. Но все видели, что у Неты не бывает новых платьев, а когда она идет с Шошаной на рынок за покупками, у нее никогда нет денег на мясо или рыбу. Иногда, отправляя девочек на рынок вдвоем, Наоми давала Шошане побольше денег, чтобы та поделилась с Нетой. Несколько раз Шошана отдавала Нете какое-нибудь из своих платьев, но ей казалось, это обижает подругу, поэтому Шошана перестала. И все равно, хоть Сара и Наоми жили разными жизнями, их дружба продолжалась. Правда, теперь они стали старше, у каждой появились дом и дети, о которых надо было заботиться, и у них почти не оставалось времени на встречи. «Ну, если вам не требуется помощь, я пойду займусь стиркой», — сказала Сара. «Все в порядке, мама», — ответила Нетта. Когда мать Нетты вышла из кухни, оставив Нету с Шошаной вдвоем заканчивать с курицей, Шошана рассказала подруге, что произошло на днях возле рыбной лавки с ее сестрами и коммивояжером. «Ты, наверное, очень испугалась», — сказала Нетта. «Еще как! Я же за них отвечала. Ты правильно сделала, что рассказала родителям. У меня есть один секрет, семейный, который я хотела тебе открыть», — сказала Шошана. «Ты же знаешь, ты можешь рассказать мне что угодно». «Знаю. Ладно, я расскажу. Моя мама и тетя, ее сестра-близнец, уверены, что у Перл дар предвидения. У мамы он тоже есть. Она говорит, что они с Перл видят сны, предсказывающие будущее. Я никому не должна рассказывать. Родители считают, это помешает мне удачно выйти замуж». «Серьезно? Сны, предсказывающие будущее?» «Да, так говорит мама. Отец не очень в это верит. Считает, что это чушь. Ты же знаешь, он человек приземленный». «Да, знаю. И хотя я никогда не скажу об этом маме, я не знаю, верить мне или нет. Это немного пугает. Я имею в виду, у меня тоже бывают кошмары, И бывают сны, в которых все очень реально, так что я, проснувшись, не понимаю, случилось все на самом деле или нет. Но ни один из моих снов никогда не сбывался. Это были просто сны. У меня тоже, и мне тоже снятся очень реальные сны, после которых непонятно, был это сон или не сон. Но что насчет Перл? Ее сны когда-нибудь сбывались? Пока что Перл пару раз снилось то, что сбывалось потом. Но отец настаивает, что это просто совпадение. Я не знаю, что и думать. Блюма полностью верит во все, что предсказывает Перл. Но они же еще дети. А поскольку Перл — близнец Блюмы, они близки, как никто. Иногда я думаю, так ли это хорошо на самом деле. Честно говоря, я беспокоюсь, что однажды Перл скажет Блюме, что увидела что-то этакое во сне. А Блюма, как обычно, сразу ей поверит, и они попадут в какие-нибудь ужасные неприятности или совершат непоправимую ошибку. Под ошибкой ты имеешь в виду, пойдут с незнакомцем? Что-то вроде того? Да, и кто знает, что еще. Когда Перл что-нибудь говорит, Блюма совсем не думает. Ты понимаешь, о чем я? Она просто верит сестре. Да, тут есть о чем беспокоиться, сказала Нета, выдергивая перья у курицы. Блюма сильнее физически, и она умная, но она слепо следует словам Перл. Шошана вздохнула. Потом она продолжила. Я знаю, что не останови я их, они пошли бы с тем мужчиной. Одному Богу известно, что могло случиться. Может, они пропали бы навсегда. Он пытался куда-то их увезти, спросила Нетта. Не знаю. Они говорят, нет. Говорят, он только угостил их конфетами. Но мы не можем быть уверены. Я имею в виду, с какой стати постороннему человеку, чужаку, который приехал к нам продавать свой товар, угощать двух маленьких девочек конфетами, если он не задумал чего-нибудь плохого, вроде похищения. Конфеты достаются нелегко. Никто не угощает ими без причины. Разве нет? Нета поежилась. Не знаю, может, он просто был добр? Возможно, но мне стало страшно. А он был еврей? Думаю, да, но точно не скажу. Он был не один из нас. Я хочу сказать, он мог быть светским евреем, но не настоящим, как мы. Если он еврей, то один из тех, что живут как гои. Он и одет был как гой. Ярко-синий костюм, без шляпы. Шошана задрожала. «Ну-ну, все уже позади. Твои сестры в безопасности», — сказала Нета. «Благодари Хашема, что ты увидела, что происходит, и смогла защитить своих сестер. Надеюсь, он уже уехал из города. Надеюсь, мы никогда его не увидим». «Я тоже надеюсь», — кивнула Нета. «А знаешь, что самое плохое? Фрида все видела. Отец сказал, она шла в пекарню и увидела, как близняшки разговаривают с этим человеком. Она прибежала назад на работу и все ему рассказала. Она самая большая йента в нашем городке. Поверить не могу, что она работает на моего отца и постоянно следит за нашей семьей. Я ее не выношу», — призналась Шошана. «Я знаю, ты говорила мне, что она вытворяла в прошлом. Мне она тоже не нравится», — сказала Нета. Повисла пауза, потом Шошана вздохнула. «Нета», — сказала она, — «я люблю моих сестер. Очень люблю. Но сколько я себя помню, родители прикладывали на меня ответственность за их защиту и заботу о них. Иногда мне кажется, родители забывают, что мне всего 12, и я не могу добиться от них настоящего послушания. Иногда они слушаются, но бывает, что сестры видят во мне такого же ребенка. Я стараюсь изо всех сил, но родители требуют от меня слишком много. И, честно говоря, мне иногда хочется быть просто ребенком и ни за кого не отвечать. Бывает, я ловлю себя на том, что отвлекаюсь, лежу в траве, смотрю на облака и думаю о разных красивых вещах или с кем бы хотела быть помолвлена, а о важном забываю. Но тут вспоминаю про свои обязанности и злюсь на себя, что замечталась. «И на мальчиков тоже смотришь?» — хихикнула Нетта. Она подмигнула Шашанне и похлопала ее по руке. «Да, и на мальчиков. Но есть еще очень много разных вещей, которые меня интересуют. Иногда я представляю себе, каково это — жить в большом мире. То есть да, мне интересно, кого отец для меня выберет. Но иногда я жалею, что придется выходить замуж. В мире столько всего необыкновенного. Я задумываюсь, что творится в других местах, в городах, далеко от нашего местечка. Тамошняя жизнь немного меня пугает, но мне бы хотелось ее повидать. Я никогда никому в этом не признаюсь, кроме тебя, но мне хотелось бы на время уехать отсюда. Сбежать и посмотреть мир», — сказала Шашанна. «Тебе когда-нибудь бывает интересно, каково жить в больших городах?» «Нет, никогда. Я знаю, что там нет ничего хорошего. Во-первых, гои нас ненавидят, и они опасны. Им нельзя доверять. Что касается евреев, живущих в городах, они мало отличаются от гоев. Они не похожи на нас. Они все как коми-вояжоры, приезжающие в нашу деревню. Много говорят, а доверять им нельзя. Они не знают еврейских законов. А если знают, то не соблюдают. Из того, что я слышала, и судя по тем, кого встречала здесь, у нас большинство из них не соблюдают кошер. Я своими глазами видела, как один такой торговец ел сыр с колбасой. Меня чуть не стошнило. И поверишь, я слышала, как он разговаривал с паном Штаумбергом из пекарни и сказал ему, что он еврей. Ничего себе еврей, да? Но чем они занимаются целыми днями в этих городах? Они ощипывают кур, режут овощи, они пекут хлеб. На что похожа их жизнь? Разве тебе не интересно? Мне очень. Я постоянно об этом думаю. И еще думаю, их отцы тоже договариваются о шедухе со свахами. Ой, а еще я читала, что там девушки могут сами выбирать себе женихов. Неужели это правда? Спросила Шашанна. «Я не знаю ответа ни на один твой вопрос», — сказала Нета. «Но точно знаю, что тебе лучше бы перестать читать твои гойские книги. Если хочешь читать, читай религиозные труды. Большая удача, что отец вообще разрешил тебе выучиться читать. Мой мне запрещает. Но если твои родители узнают, что ты читаешь гойские книги, они будут в ярости». «Откуда ты вообще взяла книги с этими гойскими историями про любовь? Книги про гойских девушек, которые сами выбирают себе мужей?» Нета подсокала языком. «Ой, Вэй, если твои родители узнают, тебе не сдобровать, я уверена». «Я выменила книги у одного странствующего торговца, который был тут в прошлом году», — ответила Шашанна. «За свою золотую мезузу, которую мне подарила тетя, я получила 3 книжки». «Ой, Вэй, ты всегда была смелая. У меня духу бы не хватило. А что ты сказала родителям, когда они увидели, что мезуза пропала?» «Солгала. Сказала, что потеряла». «Лгать грешно, Шашана. Ты это знаешь». Шашана повесила голову. «Знаю. Но мне так хочется узнавать новое про мир. Мы сидим, запертые тут, в своей деревне. Живем, как жили наши родители, наши бабушки и дедушки. Я знаю, что в большом мире страшно, но не понимаю, как можно не интересоваться тамошней жизнью. Я вот не интересуюсь. Я знаю, что наша жизнь самая лучшая. Мы настоящие евреи, избранный народ». Мать Неты вошла в кухню. «Молодцы, что сидите так тихо. Папа Нет и заснул. Он не очень хорошо себя чувствует». «Надеюсь, ему станет лучше», — сказала Шашанна. Но она знала, что Шломи не болен. Нета по секрету рассказала подруге, что ее отец часто напивается, а потом полдня спит. Сара повернулась к Шашане. «Ты молодец, что пришла помочь Нете готовить суп. Она терпеть не может ощипывать куриц. Я это знаю. Но ведь надо же учиться, правда?» «Я учусь, мама», — тихо ответила Нета. «Хорошо, хорошо. Я знаю, что ты стараешься, милая. И это правильно, потому что так ты готовишься к замужней жизни», — сказала ее мать. Она обратилась к Шашане. «Ты же возьмешь с собой немного супа для своей семьи и передашь своей маме привет от меня?» «Ой, не надо! Пожалуйста, оставьте суп себе», — сказала Шашанна. Ей не хотелось ничего брать у семьи Неты и без того страдавшей от нужды. «Не обижай меня. Возьми без сил чуть-чуть. Отнеси своей маме, хорошо?» «Это будет много для меня значить», — сказала Сара. «Конечно, я возьму. Моя мама будет очень благодарна», — ответила Шашанна, чтобы не задевать чувства Сары. «Вот и хорошо, хорошо. А ты останься и поешь с нами тушеную капусту и рисовый хлеб на обед. Жена пекаря угостила меня вчера чудесным рисовым хлебом. Он еще не успел зачерстветь». «Пожалуйста, останься на обед», — попросила Нета. «Ладно», — сказала Шашана и повернулась к Саре. «Я останусь. Большое спасибо за приглашение». Шашана была рада, что отец Нета не вышел к столу. Она боялась Шломе и обрадовалась, что его не будет. Сара налила в миску суп и отрезала кусок рисового хлеба, чтобы отнести своему мужу в спальню. Потом вернулась и села за стол с девочками. Покончив с обедом, Шашана отлила в маленькую кастрюльку супа, чтобы взять домой. Она следила за тем, чтобы не зачерпнуть ни кусочка курицы. Собственно, она взяла только бульон и немного моркови. Потом поблагодарила Сару и Нету за обед и отправилась домой. Она шла осторожно, чтобы не разлить горячий суп, и размышляла про Нету. Нета всегда была такой хорошей. Она очень послушная. Даже не знаю, как у нее получается. Она никогда не интересуется жизнью за пределами нашего местечка. Верит в то, чему ее учат. Как она может быть так убеждена, что наша жизнь здесь, в деревне, самая лучшая на свете? Хотела бы я быть такой. Наоми дожидалась Шашану на кухне, когда дочь пришла домой. «Я принесла суп», — сказала она. «Ты задержалась. Я думала, ты вернешься раньше», — сказала Наоми сердито. «Извини, мама Неты пригласила меня остаться на обед, и я не смогла отказаться. Мне не нравится принимать от них еду. У них и так ничего нет, а у нас есть все. В следующий раз, когда вы с Нетой пойдете на рынок, я дам тебе побольше денег, чтобы купить им хлеба». «Это будет здорово, мама. И что за суп ты принесла? Куриный?» «Да, мы с Нетой его сварили, поэтому ее мама велела мне взять немного с собой». «Как мило с ее стороны», — улыбнулась Наоми. «Я взяла только бульон, курицу брать не стала». «Правильно», — кивнула Наоми. «Ну, а теперь, раз ты дома, поди постирай кое-что. Я все утро занималась уборкой, пока ты развлекалась у подруги». «Прости, мамочка, просто мама Нета пригласила меня остаться на обед, и Нета тоже просила, и...» «Все хорошо, я не сержусь, но мне нужна помощь по дому. Здесь столько дел», — сказала мама уже без всякой злости. Это нравилось Шашане в матери больше всего. Она никогда не сердилась подолгу. «Я тоже была когда-то девочкой. Знаю, как легко замечтаться или заговориться и потерять счет времени. Мы с мамой Неты могли заболтаться, и тогда мама ругала меня. Я скучаю по тем временам. Надо будет как-нибудь пойти повидаться с Сарой. Мы с ней обе вечно заняты, так что я понимаю». «Но все равно, мое дорогое дитя, ты должна помнить, незанятые руки ведут к беде. Никогда не пренебрегай своими обязанностями». «Да, мама», — сказала Шашана. «Но у нас руки как раз были заняты. Мы все утро ощипывали курицу». «Я всегда терпеть это не могла. Щипать кур, а отрубать им головы еще хуже. До сих пор ненавижу. Каждый раз, когда иду в мясную лавку, благодарю Хашема, что у нас в деревне для этого есть мясник», — хихикнула Наоми. «И я», — закивала Шашана. «И Нете не нравится». Наоми обняла Шашану за плечи, а Шашана подумала, что мама не только любит ее, но и по-настоящему понимает.